Часть вторая. Стая летела на юг тем же путем, каким весной летела на север. «Тут я потерял башмачок», — вспомнил Нильс. «Как на меня Мартин сердился! А ведь не потеряя я башмачок, Мартин не нашел бы Марту. А где-то здесь мои медведи живут». Вот бы посмотреть на Мурре и Брумме, какие они теперь стали. Их Мурлила, верно, и управиться не может со своими сыночками. А здесь Бронзовый должен стоять. Да, вот он и стоит. Совсем позеленел от злости. Жаль, деревянного больше нет. Бедный, добрый Розенбум. Нильс даже вздохнул, вспомнив своего деревянного друга. «А где же мы теперь летим?» Этого места Нильс никак не мог припомнить. Тут было все, что только можно пожелать, как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои притоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника. Море украсило шхерами и фьордами. Горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодородными пашнями. Здесь, в этом удивительном краю, где сошлись юг и север, запад и восток, стая Аки Кебнекайсе устроила привал. Кто хотел, шлепал по болоту, кто хотел, плескался рядом в речке, кому нравилось, гулял по лесу, все тут было под боком. Нильс сидел на лесной опушке под корнями сосны и маленькой палочкой разгребал опавшую хвою. Над головой у него с ветки на ветку перепрыгнула белка и бросила ему орешек. Зайчонок проскакал мимо и положил у его ног морковку. Из кустов выбежал еж и остановился перед Нильсом. Он ощетинился всеми своими иглами, и на кончике каждой иглы у него была насажена спелая брусничина. «Вот сколько у меня друзей!» — подумал Нильс. «А помочь его беде никто не мог».